11. Деньги. Что блокирует и развивает денежный поток точки МЛВ1В? Человек, находящийся под покровительством энергии справедливости, обладает особым даром поддерживать стабильность в материальной сфере. Его финансовая жизнь обычно протекает ровно, без резких взлетов и падений, поскольку сама природа этого аркана требует строгого равновесия. Однако благополучие не приходит к нему как случайный дар, оно становится закономерным итогом систематической работы, скрупулезного планирования и безупречной честности во всех денежных вопросах. Ключевой принцип финансового благополучия для такого человека заключается в искусстве балансирования. Ему необходимо освоить мудрое распределение ресурсов, где каждая трата осознана, а каждый доход заслужен. Чрезмерная бережливость также опасна для его благосостояния, как и бездумная расточительность. Истинное мастерство проявляется в способности создать идеальную пропорцию между накоплением и инвестированием, между личными потребностями и социальными обязательствами. Особенность его денежного потока в том, что он реагирует на нравственные качества владельца. Чем более прозрачны и этичны его финансовые операции, тем стабильнее становится его положение. Любая попытка быстрой наживы за счет обхода законов или эксплуатации других неизбежно нарушает это хрупкое равновесие. Поэтому главный секрет его финансового успеха кроется не в количестве заработанного, а в чистоте способов получения и мудрости распоряжения средствами. В конечном счете, деньги для такого человека не самоцель, а инструмент для поддержания порядка и справедливости в его жизни. Когда он усваивает этот уровень, материальный благо становится естественным следствием его праведного пути, а не источником постоянной тревоги или искушений. Что блокирует финансовый поток? Первое. Установка «деньги нужно заслужить». Только за тяжелый труд, правильность, страдания, удовольствие и легкость равно нечестно, и деньги перестают приходить свободно. Второе. Страх больших денег равно страх большой ответственности. Подсознательная боязнь. Будет больше, попросят больше, накажут, завидовать будут. Включается самосаботаж. Деньги приходят и тут же уходят. Третье. Привычка все контролировать. Недоверие к потоку, отказ от делегирования, невозможность расслабиться. Деньги текут туда, где есть движение, а не тотальный контроль. Четвертое. Финансовое самоограничение из-за гиперэтичности. Так зарабатывать неправильно, это нечестно, я выше этого. Убеждения мешают использовать прибыльные, но нестандартные или мягкие пути. Пятое. Подсознательная установка «не быть хуже рода». Внутренний запрет «в моем роду не зарабатывали, и я не должен». Деньги равно предательство семьи, и они не удерживаются. Шестое. Перфекционизм и откладывание запуска. Пока не идеально, не имею права брать деньги. В итоге хроническая задержка стартов, продуктов, продаж. Седьмое. Привычка жить ради долга, а не ради себя. Все деньги идут на помощь, поддержку, погашение кармы, а не на развитие и радость. Финансовая емкость не растет, если нет вложений в себя. Восьмое. Подмена ценностей правильностью. Вместо реальной пользы для людей «я все сделал по правилам». Люди платят за результат, а не за моральную правоту. Девятое. Неспособность принимать, только отдавать. Принимать помощь, оплату, благодарность, стыдно или неловко. Деньги блокируются, если их нельзя свободно впустить. Десятое. Осуждение чужого богатства. Они наворовали, нечестно получили, продались. Такие установки ставят мощный блок. Богатство равно плохо, которые приводят к бессознательному отказу от денег. Что развивает финансовый поток? Первое. Честные и прозрачные сделки. Когда ты предлагаешь услугу, продукт с ясной ценностью, без манипуляций и завуалированных условий. Деньги приходят туда, где нет двойных смыслов. Второе. Финансовая дисциплина. Учет, бюджет, контроль доходов, расходов, стратегическое планирование. Деньги уважают порядок и ясные намерения. Третье. Осознанные договоренности и юридическая чистота. Подписанные контракты, честные условия, этичное поведение в бизнесе. Чем чище энергетика соглашений, тем стабильнее финансовый поток. Четвертое – уважение к деньгам как к ресурсу, а не табу. Не обесценивать, не бояться, не идеализировать. Деньги равно инструмент, и они текут туда, где к ним относятся без искажений. Пятое – умение брать ответственность за финансовые решения. Без жалоб, обвинений и перекладывания вины на других. Поток раскрывается, когда ты хозяин своих выборов. Шестое – четкое позиционирование своей ценности. Ты знаешь, за что тебе платят, и не стесняешься этого. Уверенность в своей пользе усиливает приток клиентов и доход. Седьмое – готовность принимать деньги без чувства вины. Осознанно «я достоин» без внутреннего напряжения. Принятие равно открытие канала получения. Восьмое – умение вовремя сказать «нет» невыгодным или нечестным условиям. Финансовый поток укрепляется, когда ты не сливаешь энергию туда, где нарушается твоя справедливость. Девятое – энергия служения через компетентность. Ты делаешь свое дело качественно, надежно, последовательно. Деньги идут к тем, кому доверяют. Десятое. Рост через осознанное расширение, без разрушения. Ты не бежишь за прибылью любой ценой, а растешь в рамках личной этики и устойчивости. Такой рост стабилен и долговечен.